И я, черт побери, никого в этом не упрекаю. Никого. Уже 3 дня чувствую себя значительно лучше. Легкая слабость, вот и все. Забавно, вчера у меня появилось 2 новых друга. Давно со мной такого не бывало. Одного зовут Уффе, другого Йонни. Уффе 12 лет, Йонни 12 скоро исполнится. Уффе из Скинскаптеберга, Йонни из Борга в Финляндии. Я как раз собрался выйти на улицу, глянуть, нет ли почты. Открыл дверь и увидел их на крыльце. 2 мальчишек, с виду очень похожие, в теплых синих куртках, слегка веснушчатые, длинноволосые, точно пара маленьких орденских лошадок. Живут они, скорее всего, в Сербию, где-нибудь в поселках лесорубов. Родители перебрались туда прошлой осенью. Учатся в школе Трюмельсбергского округа. Но, понятно, даже не догадываются, что когда-то я там работал. Они отправились на поиски приключений. Надеюсь, после школы. Хотя вполне могли попросту прогулять уроки в такую-то прекрасную погоду. А ко мне зашли, потому что хотели пить. Впрочем, мне кажется, в первую очередь их привело сюда любопытство. Захотелось узнать, что за чудной дядька живет в этой одинокой хибаре, где вокруг множество кустов и длинные ряды зеленых ульев. «Заходите», — сказал я. Поначалу они робели. Я немножко рассказал о пчелах, но особого интереса не заметил. Потом мы поговорили об их родителях. Отцы как будто бы получили работу на каких-то больших вырубках, которые вскоре начнутся. О школе я из них мало что вытянул. Столовая здесь получше, чем в других школах, где они раньше учились. Подносы не металлические, поэтому шум не такой ужасный. Один из них мечтал научиться играть в хоккей, второй увлекался баскетболом. В тепле моего электрокамина они постепенно отогрелись и начали осторожно играть с собакой. Носки у Йонни насквозь промокли. Должно быть, сапоги дырявые. Я вообще не понимаю, как в эту пору можно ходить в резиновых сапогах. И я предложил ему взять на время или насовсем пару старых носков из козьей шерсти. Помедлив, он все же переобулся. Потом открыл школьную сумку и спрятал туда свои собственные мокрые носки. Я завернул их в газету. Вот тогда-то я и обнаружил, что у него с собой огромное количество зачитанных до дыр журнальчиков с комиксами. Я попросил разрешения посмотреть. Для маленькой школьной сумки пачка была на редкость большая, причем сплошь самые жуткие ужастики. Мертвец, кунг-фу, ледяные кошмары, фантастическая четверка и прочее, и прочее. Мы листали вместе и по-настоящему увлеклись. «Зачем вы все это читаете?» Объяснить они не умели. Но, пожалуй, я знаю объяснение. Все дело в смутных, неотвязных предподростковых страхах, которым необходимо так или иначе сгуститься. И потому они ищут ядро кристаллизации. Такой возраст можно назвать возрастом страха. Тикали часы, а мы сидели и толковали о привидениях, о трупах из датских торфяных болот, о том, что на чужих планетах, наверное, живут ужасные чудовища. В конце концов, собака начала скулить и проситься на улицу. И тут я сообразил, что мы здорово засиделись. Время обеда давным-давно миновало. По-моему, мальчишки были в восторге. Перед уходом они обещали скоро зайти еще разок. А я обещал до тех пор придумать ужастик покруче тех, что печатаются в этих паршивых коммерческих журнальчиках. Мальчишки неплохо меня взбодрили. Напомнили мое собственное детство. Вдобавок я призадумался, не поспешил ли я с решением бросить работу учителя. Но, во-первых, невелика радость вставать зимой в 6 утра и заводить машину, а, во-вторых, сейчас уже поздновато думать об этом. Желтый блокнот 3, 1, 4. Великий орган острова Ог. Предыстория такова. Континентальное Тинское братство послало Дика Роджера на маленьком суденышке к Туманным островам, завоеванным несколько лет назад злым чародеем, королем Мингом. Он, оказывается, выжил, хотя все думали, что он сгинул в огне и дыму, когда его черная башня в конце предыдущей повести рухнула в им же самим созданную дыру в мироздании. Теперь корабли в Тинском проливе не плавают. Острова окутаны неестественным черным туманом, и братство опасается, что племянницу великого магистра, красавицу Диану Дин, которую недавно похитили какие-то страшные люди в черной одежде и кожаных масках, держат в плену на этих островах. На одном из внешних островков Дик Роджер находит двух до смерти перепуганных финских моряков, чей корабль при полном штиле был подхвачен и унесен каким-то диковинным вихрем. Дик накормил их и дал им сухие носки. Моряки рассказывали жуткие истории. Минг держит острова в осаде с помощью сверхъестественных пособников. Те, кому удалось бежать, в один голос твердят, что они непобедимы и обладают нечеловеческой силой. Это не иначе, как демоны. Сами же острова окутаны магическим туманом. Диану Дин чародей заточил, скорее всего, в одном из тех подземелий, где он сооружает свою новую чудовищную машину. Исполинский орган, который посредством особых высокочастотных звуков способен воздействовать на психику людей, а главное – вызывать у них невыносимую боль даже на очень большом расстоянии. В хижине на крохотном скалистом островке, неподалеку от побережья, Дик Роджер и его спутники находят диковинного седобородого старика по имени Сигизмунд и узнают, что у него якобы есть верное средство против ужасных воздействий чудовищного органа. Средство это связано с волшебной змейкой. Старик держит ее в кувшине и нипочем не желает с нею расставаться. После сильнейшего шторма путешественники приближаются к туманному берегу острова Ог. Время уже близилось к полудню, но вокруг по-прежнему царила почти полная темнота. Меж клубами тумана, который непрерывно колыхался, будто живое существо, на берегу виднелись высокие черные скалы. Над ними непрерывной вереницей мчались низкие стремительные тучи. «Словно воинство», — подумал Дик, — «воинство неприкаянных душ». Прибой понемногу успокаивался. Шторм, бушевавший ночью, мало-помалу стихал. Дик оглянулся назад. Усталые, оборванные матросы от их дубленых кожаных курток остались одни лохмотья. Спешно выгружали на берег остатки провианта и парусов. Ведь суденышко явно пришло в полную негодность и превратности плавания не выдержит. Один лишь Сигизмунд был совершенно спокоен. Со своим кувшином и ковриком он устроился на клочке сухого песка возле черных круч. Казалось, ни место, ни время, ни обстоятельства не стесняли его. Он будто вышел на приятную воскресную прогулку. В этот самый миг он извлек из складок своей рваной хламиды красивую серебряную флейту. Долго и тщательно тер ее о рукав, пока она не заблестела диковинным блеском. Даже странные ноябрьские сумерки тому не помешали. Сигизмунд открыл кувшин, чудом уцелевший, когда суденышко бросило на скалы. Поднес флейту к губам. Сквозь шум ветра донеслась странная жалобная мелодия. «Он играет для змейки», — подумал Дик. «Финские матросы?» Во время бури они как раз успели рассказать, что они финские матросы, и очутились в здешних краях несколько лет назад в результате кораблекрушения. Собирали хворост и плавник для костра. «Не знаю, стоит ли разводить костер», — сказал Дик, показывая на хворост. «Ведь кое-кто, наверное, может увидеть его и сквозь туман». Финны озабоченно кивнули. Змейка высунула голову из кувшина и принялась раскачиваться из стороны в сторону. танцует, — сказал Дик, — скорее себе, нежели другим. В самом деле, чем не танец? В тот же миг его пронзила боль, резкая и острая, как игла. Она шла откуда-то из правого паха.